За мгновение до того, как Артем открыл глаза, он ощутил резкий, пронизывающий ледяной ветер. Неужели на улице успело настолько похолодать? Или так казалось после теплого и уютного поезда Седова? Парень поднял веки. Перед ним действительно оказался дом Вяземского. Или нет? Теперь уже его дом. И все же таковым он сейчас не ощущался. На черном небе не было ни звезд, ни луны, и потому голубые фасады казались блеклыми, будто присыпанными пеплом. Вокруг, тихо покачиваясь на стылом ветру, шептался бурьян, будто обсуждал пришлого, которому здесь не место. Тёма едва не подскочил, когда ему за шиворот залетело что-то холодное и мокрое. Одна за другой перед его глазами начали виться крохотные снежинки. Он вспомнил, как вскоре после того, как умер папа, его мать сошлась со своим бывшим одноклассником. Дядя Вова пил день через день и работал грузчиком за копейки. Но человеком был чутким, нежным и смог утешить вдову в самое тяжелое для нее время. Утешал, по крайней мере, до тех пор, пока однажды зимним вечером мама не вернулась в слезах. На вопросы маленького сына она ответила, что дядя Вова уехал в командировку. А следующие полгода не находила себе места и начала пить еще больше, чем прежде. Только 3 года спустя 10-летний Артем краем уха услышал во дворе, что мамин ухажер лишился работы, с горя напился, заснул в сугробе и замерз насмерть. Таким же теперь ощущался дом. Покинутый, поблекший и обесцвеченный, он казался покойником, заночевавшим в лесу. Лязгнула щеколда калитки. Шагнув вперед, парень почувствовал себя странно, будто в и без того бедном пейзаже недоставало чего-то до боли привычного. Точно! Смирнов сглотнул. Одного незримого элемента и впрямь не хватало. Того неуловимого перепада энергии на границе между дорогой и участком. Кожу парня действительно покрыли мурашки, но не от холода, а не от неосязаемого силового поля. Тёма явственно это чувствовал и не знал, что и подумать. Может, что-то случилось с барьером, или же неприкаянные вещи из необъятной коллекции Вяземского наконец свыклись с ним и приняли его за своего. Где-то за забором в зарослях бурьяна раздался шорох. Артем машинально оглянулся и прищурился, смотря через вьющийся снег. Опять чертовы вороны! Колосья ковыля пару раз всколыхнулись, но вверх ничего не взлетело. Ладно, раздраженно выдохнул Смирнов. Сейчас бестолку было что торчать на морозе, что раздумывать пустоту. Крест староверов был лучшей защитой, на которую он мог положиться. И если тот дал сбой, то рано или поздно ему в любом случае крышка. Да и чего ему теперь? Маяться перед входом в собственный дом? Дверная ручка ужалила пальцы холодом. Провернув ключ в замке, Тёма потянул было дверь на себя, но вдруг замер, оставив маленькую щелку. Даже не заглядывая в нее, он понял, что-то опять было не так. В коридоре висела гробовая тишина. Раньше его неизменно встречал кот, но черт бы с ним, может, улегся спать. Дело было в другом. Неваляшка. Парень робко приоткрыл дверь пошире. Белое кукольное лицо таращило мертвые глаза без единого намека на движение. Смирнов крепче сжал дверную ручку. Что было страшнее? Вещь, которая ведет себя странно, но привычно и безобидно. Или же вещь, которая без причины перестает это делать. Может, сейчас-то игрушка его и прикончит. Уличный холод медленно, но верно заползал под толстовку и иглами впивался в кожу под футболкой. Оставаться за порогом оставалось все более невыносимо. Не сводя взгляда с неподвижной неваляшки, Тёма включил в прихожей свет, закрыл за собой дверь, подошел к кукле и ткнул ее пальцем в черный пластмассовый висок. Та начала качаться с вялым скрипом и вскоре остановилась. Как и положено обычной игрушке. Бросив на нее подозрительный взгляд, молодой человек не стал задерживаться в прихожей и прошел на кухню. В доме было теплее, чем снаружи, но ненамного. Артем ощутил острое желание закутаться в плед, а лучше в два или три. Бегемот как сквозь землю провалился, но в остальном на кухне все было как прежде. Повсюду виднелись следы недавней трапезы. На столе стояла немытая миска в следах кетчупа, на плите кастрюля с прилипшими клочьями белого пельменного теста. «Надо было замочить», — промелькнула мысль, а то накануне совсем забыл. Сперва подвыпив, затем спросония, Смирнов снял кастрюлю с плиты и поставил в мойку. «Интересно», — с усмешкой задумался парень. «Седой прямо сейчас смотрит его глазами на всю эту бытовуху. Хочется верить, что не скучает», — хмыкнул Тёма и открыл воду. Но та не пошла. Лишь через несколько секунд откуда-то из недр мойки раздался странный утробный скрип, и из носика крана в кастрюлю упало несколько белых крошек. Артем вскинул брови и осторожно потрогал одну из них. Подушечку пальца слегка кольнуло холодом, а на месте крупинки осталась капля воды. Парень застыл в недоумении. Иней или снежная крупа? Неужто водопровод умудрился вымерзти за час? И даже если так, то лед должен был намертво встать в трубах и прорвать их, но никаких не сыпаться из крана мелкой крошкой. Неужто ему грозит потоп? И если так, то где? Хотелось бы верить, что не в подвале. Работает ли котел? Смирнов покосился в дальний угол кухни. Вроде бы работает. В застекленном окошке плясал синий огонек. Что за дела? В вопросах водопровода и отопления Артем был полным профаном, и тем не менее одернул он себя. Это проблема его завтрашнего дня. Седой вряд ли бы стал мирно сидеть и смотреть, как молодой человек колдует над сантехникой на ночь глядя. Сперва договор, потом все остальное. Для начала надо было попасть на чердак. И дураку было ясно, что где-то в потолке первого этажа был спрятан люк, но где? Запрокинув голову, Тёма пристально рассмотрел дощатое покрытие кухонного потолка, но не нашел ничего похожего на зазор или ручку. Может, стоило встать на стул и по очереди простучать разные участки? Нет. Парень отмел мысль и тряхнул головой. Отчасти от внезапного осознания, отчасти, чтобы разыгралась кровь по затекшей и замерзшей шее. Седой сказал, что у Петра Ильича было рабочее место и с большим шансом тот расположился бы перед чердачным окошком. Открывать люк прямо перед письменным столом было бы несподручно, а потому начать поиски стоило с гостиной. К тому же ему не терпелось накинуть на себя что-нибудь и наконец-то найти бегемота. Конечно, совсем недавно кот выпил солидное количество спирта, но Артем не представлял, чтобы адская тварь могла надраться в усмерть и свалиться дрыхнуть без задних лап. «Ага», — кивнул про себя Смирнов, переступая порог. Черный шерстяной калачик мерно посапывал на журнальном столике. Наверное, расправа над кабаном отняла у него слишком много сил, и усатому нужна была перезарядка. Рядом, в своей банке с закрытыми глазами, неподвижно дрейфовал Алешенька. Может, тоже вымотался после недавних кинопоказов. Артем слабо улыбнулся спящим домочадцам и не стал нарушать их тихий час. Только резким движением сорвал с дивана покрывало, закутался в него и бухнулся в кресло. Ни кот, ни карлик не повели и ухом. Стало теплее, но Тёма чувствовал, что дом уверенно продолжает вымерзать. Угораздило же весь этот отопительный коллапс наложиться на резкое похолодание. Или, может, они были напрямую связаны? Видать, ночью ему предстоит свить себе гнездо по меньшей мере из десятка одеял. Так, ладно, Вяземский. Парень пару раз шлепнул себя по щекам, те откликнулись отрезвляющим жжением. Какие еще выводы можно было сделать? Петр Ильич продолжал работать на чердаке даже на старости лет, а в преклонном возрасте взбираться на стулья и играть в акробата смертельно опасно. Артем помнил, что главным бичом стариков был перелом шейки бедра. На первом курсе универа у них была престарелая семинаристка, которой не повезло растянуться на гололедице. Больше пожилую женщину их группа не видела. Вяземский слишком дорожил своей жизнью и возложенными на него обязательствами, чтобы так рисковать. А значит... Так... Смирнов присмотрелся. В одном из углов комнаты стоял неприметный длинный шест. Издали тот мог показаться черенком от швабры или же вовсе слиться с обоями. Но на его кончике виднелся небольшой стальной крюк. Тёма уверенно улыбнулся. Вряд ли Петр Ильич держал эту штуку для того, чтобы поправлять ей шторы. Далее. С возрастом неминуемо сдает спина, и потянуть ее можно практически на ровном месте. Вяземский вряд ли ставил бы, например, кресло и столик там, где ему постоянно пришлось бы их двигать. Навскидку, в гостиной было всего одно плюс-минус свободное место в центре комнаты, ближе к кухонной двери. Артем напряг глаза. Кажется, на потолке и впрямь были тонкие очертания прямоугольника с небольшим продолговатым зазором вдоль одной из его сторон. А внутри зазора, похоже, блестело маленькое колечко. После нескольких неудачных попыток Смирнов все-таки подцепил его крюком и силой потянул на себя. Плавно раскрылся люк, явно хитроумно устроенный и оснащенный доводчиком. Сверху, к Теминым ногам, под углом выскользнула раскладная лестница с широкими и плоскими ступенями. Такой парень видел только в американских фильмах, где герои жили в дорогих домах. Уж на что Петр Ильич был аскетом, на легкий доступ к кабинету денег он не пожалел. Поднеся руку к глазам и показав седому палец вверх, Артем схватился за обе стороны лестницы и поставил ногу на первую ступеньку. Хорошей новостью было то, что со дня исчезновения Вяземского на чердаке не успело скопиться слишком много пыли. Плохой, что лестница вела аккурат под один из скатов крыши, и при подъеме парень больно стукнулся макушкой. Пробившийся снизу свет помог ему разглядеть выключатель. Когда посреди комнаты загорелась лампочка Ильича, чердак предстал перед Темой совсем не таким, как он его себе представлял. Седой не солгал. У маленького окошка действительно стоял заваленный бумагами письменный стол, а вот вокруг... По всему периметру чердака на приземистых тумбочках, стеллажах, столиках, а то и просто на полу были разложены самые разные игрушки и безделицы. Все как на подбор. Яркие, пестрые и безнадежно вышедшие из моды. Часть из них Смирнов смутно помнил, будучи совсем еще маленьким, но к осознанным годам уже безвозвратно пережил их эпоху. Здесь были и пластиковая пружинка «Радуга», и целая гирлянда «Тамагочи» с допотопными черно-белыми экранами, и стопка фишек соток с покемонами, и полуразобранный замок из конструктора «Лего». Рядом с богато наряженной куклой Барби лежал раскрытый альбом с ровными рядами цветных вкладышей. Присмотревшись, Артем разглядел на них фотографии различных машин. «Ага, турбо. Ну как же иначе?» Усмехнулся он про себя, хотя сам легендарную жвачку толком-то и не знал. Чердак казался какой-то святыней имени 90-х, а Петр Ильич в ее свете — ностальгирующим великовозрастным ребенком, который страстно мечтал в них вернуться, и неважно, что в ту пору ему никак не могло быть меньше 50. Однако Тема прекрасно понимал, что это совсем не так. Ни одна безделушка, даже самая пустяковая, не попадала к Вяземскому без причины. А это значило, что все эти игрушки были с подвохом. Каждая из них запросто могла его убить, а то и чего похуже. Вот только почему все они были одного типа, из одной эпохи? В подвале неприкаянные вещи были собраны в разнобой. Если где и был ответ, то в записях Петра Ильича. Осторожно, чтобы ненароком не опрокинуть какую-нибудь пирамидку из картриджей для Дэнди, Смирнов пробрался к письменному столу. Бегло пробежавшись по рабочему месту взглядом, молодой человек понял, что документы Вяземского были организованы двумя способами. На столе лежали стопки черных папок, пронумерованные согласно годам их ведения, а также пачки пожелтевших листов без обложек, вручную прошитые бечевкой. Бумаги на столе были килограммов 15, не меньше, тысячи и тысячи страниц. Седой не дал четких инструкций по поиску нужных сведений, и Тема прекрасно понимал, что склеит ласты от голода, холода и недосыпа раньше, чем продерется даже через десятую часть всех записей. Но парень задумчиво потер подбородок. Раньше они вели переписку, но в последние годы Вяземский залег на дно, значит, начать стоит с конца. Черные папки датировались куда более ранним периодом, так что Артем справедливо предположил, что самые свежие заметки Петр Ильич вел в менее формальных подшивках. Одна из них лежала ближе всех к центру стола, а рядом наточенный карандаш. Бегло пролистав кипу бумаг, Смирнов обнаружил, что в той оставалось примерно треть чистых страниц. Старик ее не закончил. В голову пришла не то шальная, не то дельная мысль. Старый прием из детективов. Подняв подшивку над столом, парень отпустил ее корешком вниз, чтобы та раскрылась на той странице, к которой Вяземский обращался чаще всего. Увесистая стопка бухнулась на столешницу и, действительно, раскрылась на каком-то развороте. На нужном или же случайном узнать можно было лишь одним способом. Тёма начал бегать глазами по убористым строкам. В свете многократных, неопровержимых доказательств остается признать существование вещей, чья энергетика зиждется не на исключительно заряженных различными эмоциями смертях, но на явлениях и другого рода. Идейные антитезы смерти, исключительная воля к жизни, надежда и эйфория. Особенно много вещей подобного рода появилось с наступлением перестройки, своеобразного ветра перемен. Пристально бегая взглядом по строчкам, Тёма надеялся, что Седой за ним поспевает. По меньшей мере это объясняло временной период коллекции, собранной на чердаке. Но вещи, заряженные позитивными эмоциями, а не смертью. Интересно, знал ли об этом Давыдов? Самые чистые и мощные эмоции, необходимые для создания подобных вещей, испытывают дети, подростки и молодежь. Солдат-срочник, мечтающий вернуться к любимой девушке. Друзья детства, закапывающие секретики, свято веря, что вернутся к ним через много лет. Такие вещи, наверное, нет, кощунственно называть неприкаянными. Ввиду этого Наиболее подходящим я считаю название «Сокровенные вещи». Рука Артема машинально нащупала в кармане фишку с моделью в купальнике. Словно подтверждая прочитанное, по пальцам вновь разлилось приятное, умиротворяющее тепло. Среди пронизывающего холода фишка казалась спасительным островком. Смирнов нахмурился и поднял взгляд на чердачное окно. Снег на улице стал еще гуще, а в уголках стекла начали появляться морозные узоры. Последующие страницы были заполнены сложными оккультными и философскими теориями. Более того, иногда Петр Ильич приводил цитаты на английском, французском и немецком. Для Тёмы все это было сплошной ахинеей, но он сканировал взглядом каждый лист с трудолюбием офисного ксерокса. В конце концов, именно эти сухие исследования, вероятно, и были нужны Седому. Однако ближе к концу подшивки тематика записей резко изменилась. Артём нахмурился. Теперь это был дневник Вяземского, глубоко личный и пропитанный паранойей. Смирнов не знал, насколько это было предназначено для чужих глаз, но продолжил читать уже из личного интереса. Глаза его округлились, стоило ему пробежать взглядом по одному абзацу. Симанский совсем погряз в своих тщетных надеждах и лелеет несбыточную мечту. Уверен, этим же вызван его интерес к работе моей жизни. Увы, мне нечем ему помочь. Если привязываться к духу неприкаянной вещи, то он неизбежно тебя поработит. Зачем Павел прожил столько лет, если не усвоил, что мертвых не вернуть? Павел Симанский. Подписи на конвертах. Свиридов, Стрельцов, Седой. Парень попытался быстро и в то же время напряженно перелистнуть страницу, но признал, что без толку. Седой явно успел прочитать и знал, что Артем тоже. Оставалось только читать дальше. Дальнейшие записи повествовали об усугубляющемся затворничестве Вяземского, и, наконец, Смирнов добрался до последней страницы. Доверять больше некому. Иван приехал по вопросу завещания, и каждая предложенная им правка — капкан, чтобы прибрать мои вещи к рукам. Он лживый насквозь и, как стервятник, ждет моей смерти. Я отказал ему. Уверен, он понял, что я его прочитал. Дошла молва, что меня хотят заказать. Жаль, что до этого дошло. Наследников у меня не осталось, так что лучше пусть все вещи сгинут вместе со мной. Артем отложил подшивку и тяжело вздохнул без особого удивления. А затем достал телефон и проверил старые сообщения от банка. Так, чтобы удостовериться. Действительно, напротив многотысячных зачислений значилось имя Иван Алексеевич Д. Вяземский не слишком хорошо изучил вопрос своей родни, в отличие от Давыдова. Как хорошо, что парень не раскрывал ему всех карт. Фальшью от нотариуса и впрямь разило за версту, но кто бы мог подумать, что Петр Ильич пожертвовал собой и запечатал коллекцию именно из-за него. Так, теперь надо было убедиться, что на чердаке Седому больше ничего не нужно. Кто знает, может, он и с Давыдовым согласился помочь. Тёма свернул раздел СМС и собрался было открыть телегу, но остановился. В углу экрана мигал индикатор «Нет сигнала». Впервые за все время, что он провел в доме, мобильный не ловил ни одной палочки. Может, тоже из-за снегопада? Смирнов посмотрел на часы 23:03. Сантехников вызывать было поздно, да и если бы они приехали, то не смогли бы пройти через барьер креста. Если барьер еще действовал. Конечно, до Седова все еще можно было доехать и поговорить с ним лично. И тут Артем чуть не хлопнул себя по лбу. осознав, что Вольво осталась на станции. Зачем он согласился на эту телепортацию? Или стоп? Неужто за 200 лет жизни у Седова развился маразм, и он тоже забыл, что гость приехал к нему на машине? Ведь шар этот можно было и вовсе не использовать. Вопрос стоял за получасом езды. Что-то здесь не клеилось. Тем временем холод на чердаке стал нестерпимым, и конечности начали буквально коченеть. Надо было выпить чаю и закутаться поплотнее. Что-нибудь горячее, срочно! В чайнике должна была остаться вода, замерзла, наверное, но можно было растопить на плите. Стуча зубами, Смирнов спустился в гостиную дрожащей и нетвердой походкой. Дубак на первом этаже был еще суровее, чем наверху, того и гляди, скоро отнимутся пальцы. Снегопада за окном уже было не разглядеть, стекла полностью затянуло морозными узорами. Кот все так же спал на столе, а Алешенька, похоже, впал в анабиоз, дрейфуя в формалине, как поплавок из сморщенной плоти. Неужто, раз они неприкаянные, этим двоим все равно на такой холод? Парень попробовал зажечь конфорку, но газа не было. Может, холод повредил и газоснабжение, кто его знает? Без чая так без чая. Значит, нужны были одеяла. Тяжелые, советские, пуховые. У Вяземского их была целая гора. Укутаться и вздремнуть. Никаких сил не осталось, голова была свинцовая. Утро вечера мудренее, авось к завтрашнему дню потеплеет. Артем распахнул глаза и распрямился, как струна, будто очнувшись от кошмара. В ушах пронзительно металлически лязгнул календарь. Дрожащими, онемевшими пальцами парень достал телефон, на холоде у того уже начала садиться батарейка, и проверил часы. 23:15. Но ведь календарь неизменно переворачивался ровно в 6 утра. В голове не кстати всплыла фраза из фильма «Интерстеллар». «Одна минута на этой планете равна 8 годам на Земле». В объятой холодом черной коробке разгоряченно заметались мысли. Не было сигнала. Не было барьера. Сокровенные вещи на чердаке должны были изучать тепло и безмятежность, но вместо этого казались обычными старыми игрушками и вдобавок ко всему аномальное противоестественное похолодание. Единственными артефактами, которые после телепортации действительно ощущались как артефакты, лихорадочно думал Артем, были фишка в кармане и сигнал от календаря. Второй работал бесконтактно, первую он принес с собой. Подтвердить свою догадку можно было одним проверенным способом. Парень быстрыми шагами подошел к спящему бегемоту и резко, едва ли не грубо, погладил его по мохнатому боку. Кот никак не отреагировал. Его тело было таким же ледяным, как и все вокруг, а шерсть показалась искусственной. Жесткой, поддельной. Смирнов подхватил его под передние лапы и поднял, тот безвольно повис у него на руках. Грудь бегемота продолжала вздыматься и опускаться, но кот не дышал, и нет, не кот вовсе. Муляж кота. Жалкая попытка изобразить живое существо, которое не прошло даже простейшую проверку на вшивость. Артем стиснул зубы от ярости. Седой лгал ему с самого начала. Старик отправил его в фальшивый набор декораций на верную смерть. За спиной парня раздался тонкий, почти хрустальный звон. В глазах начало темнеть. Морозные узоры проникли внутрь комнаты, расползлись по стеклу серванта и экрану телевизора. Банка с копией Алешеньки лопнула. Зловонный формалин растекся по припорошенному инеистыми кристаллами ковру. На уличном стекле проступили контуры пятиконечной снежинки. Мутнеющим рассудком Тёма вспомнил, что пятиконечных снежинок не бывает, что у них всегда шестиугольная симметрия, но тут понял, что это не снежинка, а когтистая пятерня. Беспрепятственно пройдя через заиндевелое окно, в комнату проник призрак. Маленький мальчик с мертвенно-белой кожей, непомерно длинными пальцами-сосульками и зияющими провалами глаз. Рот чудовищного ребенка разламывался в уродливой гримасе, едва ли не до ушей, а вместо зубов в широком оскале были десятки, сотни тонких ледяных иголок. Кошмарный мальчик скользил в паре сантиметров над потолком, и во все стороны от его обмороженных ступней змеились перистые вихри поземки. Чем ближе призрак подбирался к Артему, тем сильнее тот чувствовал, как трескается его кожа, замерзает в жилах кровь, а на волосах, ресницах, в уголках глаз и губ высыпают мелкие кристаллы льда. Мертвый ребенок протянул ладонь с ледяными кинжалами ногтей, чтобы вырвать из тела парня последнюю искру тепла. Но нет. Сквозь тьму угасающего сознания подумал Смирнов. Последняя искра тепла была у него в кармане. Почти лишившись чувств, он через боль сомкнул пальцы вокруг фишки. Вверх по руке растекся неясный, но осязаемый прилив сил. Зажав сокровенную вещь в кулаке, парень изо всей мочи ударил ледяного мальчика в грудь. Его тело начало осыпаться белыми хлопьями, а снежный шар, служивший тому сердцем, отлетел в стену и разбился вдребезги. Уши Тёмы заложило от пронзительного хрипа, а из сияющей дыры в груди покойника начал литься нестерпимый яркий свет. Парень очнулся в вагоне поезда, будто его душу схватили за шкирку и насильно затолкали в его обмякшее тело. Он открыл глаза и тут же заслонил их рукой, когда стоявший в центре стола снежный шар загорелся холодным огнем и лопнул множество мелких осколков. Несколько кусков стекла остановил рука в толстовке, пара мелких впилась в тыльную сторону ладони. А вот Седому повезло меньше. Он, похоже, пристально всматривался в шар, когда тот взорвался. Град осколков искромсал ему лицо, и сейчас он, хрипя, пытался очистить глаза от заливающей их крови. Артем не терял ни секунды. К счастью, обморожение и увечья не сказалось на его реальном теле и не мешали действовать. Схватив тяжелый, пышущий жаром чайник, он размахнулся и со всей силы разбил его старику об голову. Седой рухнул на пол в проходе между сиденьями, корчась в крови и кипятке. «Товарищ майор, записывайте». Смирнов со злой усмешкой кивнул расстрелянному призраку в военной форме. Из-под мешка на голове покойника не донеслось ни звука, тот лишь продолжил сухо шуршать ручкой по блокноту. «Сучонок, да я тебя...» Сдавленно захрипел Седой, но Тёма оборвал его ударом ноги под ребра. «Заткнись! На какой черт ты меня туда отправил?» «Илюша создает в снежном шаре то место, которое ты представляешь. В точности копирует их из реальности». Сморщившись от боли, старик медленно вытащил из щеки осколок длиной с фалангу пальца. Из глубокой раны хлынул новый ручеек крови. «Не может подделать только живое и подвижное». «А записи? Записи подлинные были?» «Такие же, как у Вяземского. Как наяву». «А меня ему зачем было скармливать?» «Да пошел ты, сопляк!» Седой взвыл, когда Артем еще раз ударил его ногой, на этот раз в живот. «Чтоб тебя... Когда Илюша в снежном шаре кого-то сжирает, он потом его шкуру надевает и тело носит еще неделю, пока плоть не сгниет. Я так с сыном вижусь. А он бы... твоей туши через барьер прошел. Что нужно наружу, вынес бы». «Ублюдок, сколько ты этой твари уже скормил? Это не твой сын, только тень, издевка!» «А тебе какое дело?» Наконец, вытащив из лица все осколки, Седой суматошно вытирался рукавом пиджака. И правда. Тёма с холодной злобой покосился на лопнувший снежный шар. Уже никакого. И сдох твой, Илюша, бать. Теперь насовсем. Седой, с размазанной по лицу кровью и вне себя от ярости, бросился молодому человеку под ноги, повалил его и занес над ним скатившийся на пол столовый нож. Артем почти никогда не дрался, но с реакцией у него было все в порядке. Прежде чем старик нанес удар, парень быстро ткнул его пальцами в глаз, а затем зарядил кулаком в челюсть. И тебе за ним пора. Когда Седой выронил нож и вновь схватился за лицо, Смирнов дернул его за ворот рубашки и сорвал орден с груди. На лице старика успел отразиться один только безотчетный страх. И он начал на глазах дряхлеть, разлагаться и обращаться в пыль. Через пару мгновений на землю рухнули лишь горсть праха, куча лохмотьев и груда 200-летних костей. «Поделом!» — сквозь зубы пробормотал Тёма, отряхиваясь от трупного пепла, а затем посмотрел на мертвого майора. «Жизнь, она для живых!» Тот машинально законспектировал сказанные Артёмом слова, и парень не без удовольствия отметил, что не почувствовал боли. Значит, это было правдой. Молодой человек захлопнул блокнот, и призрак растворился в воздухе. Убрав записную книжку с орденом и калейдоскопом в карманы толстовки, Смирнов взял в руки игрушечный паровозик. По телу действительно разлилось уже знакомое тепло. Выходит, сын Седова и правда породил две вещи. При жизни сокровенную, при смерти непрекаянную. Жаль, что над стариком была властна вторая. Тёма встал перед дверью, нелепо держа перед собой деревянный локомотив. Как отдавать приказы поезду, он не имел ни малейшего понятия. «Станцию Пеплово поле, пожалуйста». К его удивлению, состав начал сбавлять ход, и вскоре парень ощутил перепад давления, как при посадке самолета. Поезд остановился, и двери вагона открылись. Взгляду Артема предстали знакомый перрон, потертый асфальт, раскидистые кроны деревьев и припаркованная в стороне Вольво. Едва молодой человек покинул вагон с паровозиком в руках, громоздкий поезд бесшумно рассыпался по ветру снопом ярких искр, будто его и не было. «Интересно», — подумал Смирнов, — «остались ли внутри вагона разбитые снежные шары и слевшие мощи Седова?» Впрочем, с ответом на этот вопрос можно было повременить до следующей поездки. Машина завелась мигом. Часы на приборной панели показали 6:52. На горизонте уже брезжили первые лучи рассвета. Неужто, пока он был заперт в снежном шаре, наяву и впрямь прошло больше 8 часов? В любом случае, вымотался Тёма знатно. Может, ледяной призрак и не смог его искалечить, но по возвращении в собственное тело он чувствовал себя так, будто его постирали в машинке, да еще и с тройным отжимом. Ну ничего, сейчас он вернется домой, а там тепло, кот, чай, пельмени. Вздремнет пару часиков, примет душ, а потом откроет Яндекс.Еду. Кто знает, может, до него добираются какие-то доставки. Восход над Пепловым полем был по-настоящему красивым. Яркие лучи солнца терялись в бесконечных волнах ковыля. Безмятежно, ведя машину и мечтая о мирском, Артем не заметил, как начал блаженно улыбаться. Но все его хорошее настроение мигом улетело в трубу, едва в кармане зазвонил телефон. Давыдов. Что ему надо в такую рань? «Как прошло?» — в лоб спросил нотариус, едва молодой человек взял трубку. «Откуда вы знаете, что мы закончили?» Артем с трудом сдерживал раздражение в голосе. Фальшивые друзья были хуже любых врагов. «Я тебе в щель между сиденьями маячок подкинул», — усмехнулся в трубку мужчина. «8 вечера ты парканулся на станции, до утра ты не двигался. Либо ты, как в американском роуд-муви, решил в машине заночевать, либо, ну...» «Да я понял, понял». Тёма закатил глаза. «Прошло нормально. Разошлись полюбовно. Обещал, что трогать меня больше не будут». «Да не корчи ты из себя, хрен пойми что!» Понебратски протянул Давыдов. «Сейчас все только и судачат, что новичок Седова пришил. Все головы ломают, как тебе это удалось. Вещи, Тёма, разные бывают!» Хохотнул нотариус. «И в нашем деле надо быть в курсе каждой мелочи. У кого-то, может, были свои флажки на то, когда Седой ел, спал, пил, срал и т.д. и т.п. А уж отъехать – самое простое. Таких шишек всегда пасут в оба глаза. Вот кто-то и протрубил в горн. Но это детали. Самое главное, я тебя поздравляю. Сейчас за его место начнется такая грызьба, что про тебя и Вяземского все мигом позабудут». Смирнов сглотнул. Звучало не слишком обнадеживающе. Но памятуя заметки Петра Ильича, он знал, что каждое слово Давыдова нужно трижды проверять на ложь. «Фу, это что ж мне, наконец продохнуть дадут?» За выдох облегчения и вымученный голос Артему точно стоило бы дать Оскар. «Да, а еще денежный приз». «В плане?» «Седова целый век никто подвинуть не мог. Он половину вопросов, связанных с вещами, считай, монополизировал. Сферы влияния делить будут долго и кровавый. У меня на свой лакомый кусок тоже видные виды. Так что ты мне, считай, целую дорогу проторил. А мне такое без награды оставить совесть не позволяет. Дуй домой, будет тебе внеплановая премия». Смирнов смешался. Сейчас, после всех откровений, пересекаться с Давыдовым ему крайне не хотелось. «Я вымотался порядком. Может, вечером или на карту переведете?» «Да какое на карту? Мне ее за такие переводы вмиг заморозят. Еще и налоговая поди прицепится. Вечером тоже никак. Работаю допоздна. Не парься. Я сейчас тебе конверт передам и разъедемся». «А скоро будете?» «Капец как скоро. Я уже у твоего дома». И нотариус повесил трубку. Артем с абсолютно каменным лицом свернул на пеплово поле и с еще более каменным увидел припаркованный у дома черный форд. Его хозяин вальяжно курил, облокотившись на водительскую дверь. Завидев молодого человека, Давыдов направился к нему, наигранно аплодируя. «Вот же он, герой! Ха-ха!» Мужчина схватил Артема за руку, едва тот вышел из машины, и начал яростно ее трясти. Хлипкое и изможденное тело парня аж заходило ходуном, прежде чем нотариус наконец его отпустил. Затем запустил руку в карман, он выудил оттуда зажим с деньгами и начал отчитывать голосом заправского крупье. 20, 30, 40, 50. Упитанная стопка красных купюр усохла чуть ли не втрое. 250 ровно, держи, заслужил. Уж заслужил, так заслужил. Давыдов, казалось, с трудом сдерживался, чтобы не пуститься в пляс. С ошеломленным видом приняв четверть миллиона, Тёма убрал их в карман куртки, после чего робко поднял глаза. «Спасибо, конечно. Но это... я пойду?» «Да, конечно, гуляй!» Нотариус провел пальцем по оставшимся банкнотам в зажиме, так что те зашелестели, как карты в колоде. «Только это самое...» Его голос внезапно стал холодным и твердым. «Расскажи все-таки, как Вяземский дом защитил?» Смирнов мысленно усмехнулся. Опять он за свое. Петр Ильич сразу его раскусил и не зря оставил заметки. «Теперь он от него ни слова не дождется», — подумал парень. Демонстративно пожал плечами и ответил. «Нательный крест староверов. В обмен на жизнь хозяина он ставит барьер, через который могут пройти только кровные родственники». Повисла неловкая тишина. Артем распахнул глаза и закрыл рукой рот. Ноги его подкосились, а Давыдов оскалился кривой и щербатой улыбкой полного превосходства. Ну, наконец-то! А я все думал, сколько тебя еще окучивать. А потом подошел к молодому человеку и твердым, хорошо поставленным ударом зарядил ему в поддых. Тёма согнулся вдвое, судорожно хватая ртом воздух. Нотариус тем временем подошел ближе, достал из зажима какую-то незнакомую банкноту и сунул ее парню под нос. Это билет на сотню долю акций МММ с автографом Сергея Мавроди. Последний из тех, что он подписал, прежде чем рухнула его пирамида. Все еще силясь вздохнуть, Смирнов поднял взгляд. За спиной Давыдова, положив ему на плечи руки с тонкими длинными пальцами, появился призрачный ангел. Его лицо было закрыто белой гладкой маской, а саваны крылья сотканы из акционных билетов и фальшивых банкнот. «Чем больше я даю денег, тем больше мне потакают». Мужчина убрал билет обратно в зажим. «Ишь, сука! Думал, у нас тут в области такие новые русские, что за пару дней тебе полляма готовы отстегнуть. Вставай!» Тёма встал. Было больно, но его спина распрямилась, будто бы сама собой. Встал и услышал быстрый топот, с каждой секундой становившийся все тяжелее и громче. На Давыдова, преодолевая участок длинными прыжками, несся бегемот. Кот перекинулся прямо на бегу, и в утреннем свете его чудовищное обличье выглядело еще ужаснее. Огромные плошки глаз, клыки длиной с палец, бугрящиеся позвонки хребта. Трехметровая тень зависла в воздухе, занеся когтистую лапу, но мужчина не дрогнул. Лишь поднял руку и коснулся чудовища чем-то черным и продолговатым. Бегемота будто ударила молнией. Всего за секунду он схлопнулся до размеров обычной кошки и кубарем прокатился по вытоптанной земле. Давыдов злорадно усмехнулся. В его руке была допотопная перьевая ручка. «Сраный кошак, сука! Никогда его не любил, да и он меня тоже не особо. Этой ручкой Ленин подписал декрет об отделении церкви от государства. Считай, одной подписью зарезал и расчленил львиную долю мистики в стране. Просто ткни пером разок и на день другой отключишь любую неприкаянную вещь, даже живую». Нотариус осклабился, косясь на силищегося поднять кота. «А теперь слушай сюда». Артем тем временем доковылял до забора и зашел за калитку. Находясь по ту сторону барьера, он почувствовал себя увереннее, но не слишком. Давыдов лишь ухмыльнулся и пожал плечами, после чего легонько швырнул ручку, та приземлилась у ног Артема. «Сейчас ты пойдешь в дом и выключишь этот гребаный крест, а потом мы пойдем внутрь, и ты пояснишь мне, что к чему. Понял?» «Нет». «Что нет?» От раздражения мужчина стиснул зубы. Артем тоже, но от злости. Переводя взгляд с нотариуса на немощно корчащегося кота, думая все еще о соднящем солнечном сплетении, он чувствовал закипающий в нем адреналин. Может, защита барьера ослабила влияние Давыдова, а может, само нутро парня противилось приказам, но он нашел в себе силы сопротивляться. «Пошел ты!» Тёма сжал кулаки до дрожи и посмотрел на нотариуса из-под лобья. «Вы мне все, сука, уже поперек горла! Этому что-то надо, тому! Вытащил меня сюда и думаешь, что я ни слова поперек не скажу!» Давыдов промолчал. Только расстегнул куртку, достал из плечевой кобуры пистолет и прицелился в молодого человека. «Да стреляй!» — рявкнул Артем. «Мне насрать! Тогда ни денег своих, ни вещей ты никогда не увидишь!» Какой-то проблеск разума в недрах его взбудораженного сознания не мог поверить, что еще пару дней назад он до дрожи боялся заглянуть в дуло пистолета. Нотариус пожал плечами и перевел ствол на беспомощно лежащего кота. Тот, кажется, не осознавал, что происходит вокруг него, но внутри парня все поникло. Капризный и ленивый бегемот, тем не менее, был преданнее любой собаки. Уже однажды защитил Артема и попытался сделать это еще раз. Нет. Нет. Внезапно голова Смирнова прояснилась, подключилось хладнокровие. Так просто это ублюдку с рук не сойдет. Не говоря уже о том, что из-за него с собой покончил Вяземский. Он войдет в дом и из него не выйдет. Ладно, твоя взяла. Тёма нехотя опустился на одно колено и поднял ручку. Не трожка-то, я сейчас все сделаю. Парень невольно бросил взгляд в сторону и понадеялся, что Давыдов не заметил проявления лжи. «Быстрей давай!» Нотариус кивнул подбородком за спину Артему. «День намечается насыщенный!» «Да, сейчас. Только это...» Смирнов развернулся уже в дверях. «За телегой следи. Я позвоню, когда барьер сниму. Крест в сейфе. Это надолго». «Я сказал, ты выйдешь!» Давыдов скрипнул зубами и сделал резкий шаг к бегемоту. «Либо так, либо никак. Один хрен ты своего добьешься». Сердце Артема обливалось кровью, но он держал лицо, а затем хлопнул дверь. Выстрела не раздалось. Оказавшись наедине, для начала парень взял Алешеньку и спустил его в подвал, понадеявшись, что железобетон выдержит любую беду. А затем вернулся за белой накрахмаленной простыней, кухонным ножом, зажигалкой и любимым графином бегемота. Приготовление заняли от силы минут 5. «Заходи», — отправил сообщение Тёма и коснулся креста кончиком перьевой ручки. Неуловимая энергетика в доме моментально сошла на нет, будто лопнувший мыльный пузырь. «Откуда воняет?» Все еще сжимая пистолет, Давыдов появился на пороге гостиной и тут же поморщился от запаха спирта. Артем встретил его, откинувшись в кресле. Прямо перед ним, под белой простыней на журнальном столике, лежало нечто. «Дезинфекция?» Пожал плечами Артем и кивнул на предмет под тканью. «Это справочник Вяземского. Кыштымский карлик, я уже говорил. Без спирта он бы давно сгнил. Иди-ка сюда, посмотри». Мужчина осторожно направился ближе, косясь то на парня, то на предмет на столе. Было видно, как у него загорелись глаза. «Кот, в порядке?» спросил Смирнов, крутя ручку в пальцах правой руки. «Да», сказал нотариус, сосредоточенно подходя к журнальному столику. «Кстати», невзначай бросил Тёма, «это твое!» И легонько швырнул ручку под ноги Давыдову. Едва тот наклонился, чтобы ее поднять, парень послюнявил пальцы освободившейся руки и левой чиркнул по колесику зажигалки. За секунду до того, как зашлась огнем пропитанная спиртом простыня, за секунду до того, как загорелись пары из пробитого бака зажигательной бомбы кабана, Артем сунул руку в карман, стер пальцем купальник с красотки и всеми силами задумался о месте, где сейчас мечтал оказаться больше всего. Когда Тёма взял кота на руки, бегемот был будто под наркозом. В сознании, просто вялый и сонный. Давыдов сказал, что это на денёк-другой. Хоть в этом-то ему, наверное, можно было верить. Криков нотариуса Смирнов не слышал. Их заглушили треск дерева, шум огня и звон лопавшихся от воздушной тяги стекол. Пришлось пожертвовать чердаком, но лучше им, чем Алешенькой. А подвал для карлика казался безопаснее. Парень планировал вернуться на пепелище через пару дней, как раз к моменту, когда крест вернет силу и вновь поднимет барьер. А пока Артем бережно положил кота на переднее сиденье, завел машину, выехал на Каширку и тронулся в сторону Москвы. Встряв в пробку, он достал телефон. «Алло, да, здравствуйте. Не рано?» «Хорошо. Я тут долг по квартплате погасить хотел. Да, за все 3 месяца. Можно переводом?» Общаясь с арендодателем, Тёма достал из кармана фишку и начал рассматривать красотку. Теперь уже без купальника. А девица-то и правда была ничего.